Глава 10. Третий курс тут же отправился в освоясь, только вот Тей задержался, да и я осталась. Дожидалась консультации у милорда-преподавателя, пока староста выспрашивал у него о чем-то, подозреваю, связанном с отбором на битву магических академий. Саяри успела нашептать, что на первом испытании проверяли магические способности адепта, тогда как на втором – боевые качества, епархию Арлорда Хааса. Подруга думала участвовать, Тей собирался выиграть, а я… Я же стояла на краю стадиона и думала, насколько далека от всего этого. Меня волновали совершенно другие вещи, из-за чего все сильнее сжимала деревянный меч, чувствуя, как вспотела ладонь и как врезается в кожу грубо обтесанное дерево. Новый преподаватель, новое оружие и... старые проблемы. Слезы. Сердце, живущее собственной жизнью, душа, вывернутая наизнанку. Я ведь тоже тянулась к нему, но между нами пролегала пропасть, поэтому и стояла, раздираемая на части противоречивыми чувствами. Радость и страх, предвкушение и отчаяние, гремучая смесь, фитилем которой стал Этархаас. Мне хотелось одновременно бежать к нему и бежать от него. Наконец, поняв, что нервы сейчас не выдержат, и я взорвусь на месте, разрыдаюсь или сделаю какую-нибудь глупость, кинусь на шею милорду Хаасу или же брошу в него боевым заклинанием. Взмолилась к богам, демонам, невидимым защитникам, прося их о помощи. «Святые покровители, избавьте меня от сердечных мук!» Но они остались глухи к моим просьбам. Помощь не подоспела. Вместо нее подошел Арлорд, которому все же удалось выпроводить прилипчивого старосту со стадиона. Протянул руку, забирая у меня меч. Покрутил, бросил в стоящую неподалеку бочку. Я вздрогнула от звука глухого удара дерева об дерево. «Лайны, нам надо поговорить». «Поговорить?» Нерешительно переспросила у него. «Я думала, мы будем заниматься». «Будем. Мы и так занимаемся, Лайн и Вайрис», — улыбнулся он. «Вначале небольшая теоретическая часть. Я буду спрашивать, ты же отвечать на мои вопросы». Уставилась на него, выпучив глаза. Какой-то неожиданный поворот. «Ты усиленно избегала меня в последнее время и хорошо преуспела в этом. Не знаю, кто был твоим учителем, но, несомненно, ты заслужила отлично в его науке». Наверное, он шутил, но мне было вовсе не смешно. «Милорд, ты прекрасно знаешь мое имя», — поморщился бывший генерал-губернатор. «Объясни мне, Лайны, пока вновь не пропала неизвестно куда. Я все еще пытаюсь понять причину твоего отказа. Что произошло на самом деле?» «На самом деле?» переспросила у него. «Ничего не произошло. Вернее, я вам все уже объяснила, милорд Хаас». «Похоже, ты не понимаешь. Я чувствую тебя так же хорошо, как себя. С тобой что-то случилось после осады Хольберга. Я вернулся, но ты уже не та, какой была прежде. С тех пор ты отталкиваешь меня. Почему?» «Вы ошибаетесь, милорд». «Ты изменилась? Сильно изменилась, стала другой, не только внешне». Он протянул руку, чтобы коснуться выбившегося из косы локона, но я не далась. Качнула головой, отстраняясь. «Твоя красота стала еще ярче, еще заметнее. Это выше моих сил, выше сил любого мужчины смотреть на тебя равнодушно». «Не понимаю, о чем вы». «Вот и я не понимаю природы твоих изменений. Что же с тобой произошло, Лайны?» Уставился на меня, буравя взглядом. Я ничего не знала о магии арлордов, которая, по словам магистра Шареза, до сих пор была не изучена. Но отшатнулась, потому что зашевелилась встревоженная Ариша. Этарха испугал ее. «Ариша, затаись, ничем, прошу, ничем себя не выдавай!» «Со мной все в порядке», — ответила милорду-преподавателю, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно увереннее. «В зеркале тоже не заметила перемен. Наверное, я просто выросла. Такое случается с женщинами Кемира». «Хорошо, что за последние месяцы я поднаторела в умении врать. Как же сложно это делать под пронзительным взглядом черных глаз. Если Этар узнает о драконице, то вскоре догадается и об остальном, вернее, о красной линии на тонком старом пергаменте, что соединяло сына старого короля и дочь одного из сильнейших магов Севера. От них стрелка вела вниз, к Лаенизе Кромунд. От меня на Ангехор, Антора Кромунда Трис, магистра Шареза и Реми, который по документам выходила, был моим приемным сыном». «Я знаю», — внезапно произнес Этар, — «почему тебя стерегут, как зеницу ока?» Сердце замерло. Дыхание перехватило. «Неужели...» «Я...» — начала, но больше не смогла выдавить ни единого слова. «Кислотный дождь в Волчьем долу, храм единоверы в Хольберге», — перечислял Этар отрывистым, уверенным голосом. «Ты слишком ценна для Кемира, но о том, на что ты способна, догадался не только я. Готар, я прочел в его записях. Последняя ученица последнего пророка». «Боги!» — выдохнула я, понимая, что Этар подобрался слишком близко к моей тайне. «Ты нужна этому миру, Лайне», — внезапно произнес он. «Ты нужна моему народу, поэтому я всегда буду рядом. Охранять сокровища Кемира». Он вновь назвал меня этим странным именем. «Мое сокровище, Лайне. И я хочу, чтобы ты мне доверяла, чтобы ты знала, я никогда не причиню тебе вреда». Замолчал. Я вновь не нашла ответных слов. Этархас разгадал часть моей тайны, но что будет, когда он узнает ее целиком? «Или же... быть может, дело не только в этом, и я глупец? Может, у меня появился соперник?» Едкий взгляд, слова, встряхнувшие меня, проникшие глубоко-глубоко, отчего я заморгала. Часто-часто. «Скажи мне, Лайне!» Вздохнула. Мое молчание засчиталось как ответ, и допрос продолжался. «Кто он?» «Не понимаю, о ком вы?» «Тот, кто решил отнять тебя у меня». «Темный?» — сумрачно спросил Арлорд. Качнула головой. «Нет, магистра Шареза любит другая, не я». «Мальчишка из Академии?» Вновь пронзительный взгляд. Наверное, он имел в виду Кайла Кросса. «Ты не настолько глупа. Тогда кто?» «Кого ты любишь, Лайне?» И тут руку внезапно обожгло, меня кинуло в пот, а огонь пожаром разбежался по венам, занявшись от запястья правой руки. Это было настолько неожиданно, что я дернулась, затем испуганно уставилась на одну из магических меток, которая потемнела, скрыв привычные символы Академии магии. «Что с тобой?» — спросил встревоженный Этар. «Метка!» Я вспомнила, о чем рассказывала Трис. «Да, именно так это и работает, но вызов оказался для меня полнейшей неожиданностью. Или же святые покровители, услышав мою мольбу, таким образом спасли от странного разговора? Мне срочно! Меня вызывают в деканат!» «Боги!» Тьма в круге, в котором недавно красовались вензеля Академии магии, сложилась в заковыристые буквы «А» и «Т». Нет, это не деканат. Меня желал видеть сам архимаг Тангрих. Но зачем я понадобилась ректору? Арлорд нахмурился, рассмотрев инициалы на моем запястье. «Что ты уже успела натворить?» «Не знаю», — пожала плечами. «В чем я могла провиниться? Да в чем угодно, начиная с того, что родилась в неправильное время в семье тех, кто обречен на смерть, но все-таки выжила. Или же Лучше всех написала контрольную по рунам. Оживила муху на некромагии. Слишком хорошо говорила на драконьем. «Понятия не имею», — призналась Этару. «Жди меня здесь», — приказал он. «Узнаю у Тангриха, что ему понадобилось». «Что?» — выдохнула я возмущенно. «Ты... вы... вы окончательно спятили, милорд Хаас! Это я здесь учусь, не вы! А вот вы... вы лучшее приобретение Академии с момента ее основания, поэтому оставайтесь и преподавайте. Если я что-то натворила, мне и расхлебывать». «Злишься?» — удивился он. «Еще как злюсь! Вы устроили мне форменный допрос не хуже, чем в тюремных застенках. От вашей ревности у меня до сих пор мурашки по коже. Мои дела вас не касаются, потому что даже если у вас появился соперник, то это называется естественный отбор. Вот! Мы проходили сегодня на мироустройстве. Выживают сильнейшие, потому что у них... у них самые красивые и сильные женщины. Кажется, там было немного по-другому, но какая разница? Так что вы...» «Лайне!» Теперь возмутился уже он. Попытался поймать меня за руку, но я увернулась, поняв, в чем моя сила. Скорости. Вернее, в умении от него удирать. Не будет же преподаватель гоняться по стадиону за строптивой студенткой, перекинувшись в крылатого демона прямо перед окнами двух корпусов Академии магии. «Прощайте, милорд», — сказала Этару Хаасу, отбежав от него на несколько шагов.